Как сообщает Южнокорейская Ренам Ньюс, городские и провинциальные департаменты просвещения отказались от исполнения последней директивы Министерства просвещения по пропаганде АСААД.